direto Много в жизни графа Слэнсера было авантюр, иной раз самых невероятных, но такой, какая намечалась сейчас, еще не было. Задуманное казалось невероятным. Если бы кто-нибудь еще вчера сказал, что он решится на подобное, сам не поверил бы. Ведь снарядил же он в свое время Джину и Айну для пиратского промысла. В те времена от моря кормились многие, почему бы и Слэнсеру не разнообразить поле своей деятельности? Тем более, что это графиня де Кайтрайт. Ха, ну и графиня. Вот шельма. Впрочем, как женщина она для него кое-что значила. Все волнения остались позади, можно и расслабиться. Строительство на бывших землях Берлоу и Сиденсов заканчивалось. Граф был одержим идеей наладить там мануфактурное производство, потому и выходил из себя, когда что-то не ладилось, даже нагрубил под горячую руку графине. Сейчас же маховик запущен. Пошла неплохая прибыль, да и иные предприятия продолжали приносить доходы. Одно смущало. Не было вестей о Джине и Айне, которые приносили ему немалую копеечку. Он уже подумывал о самом плохом, а тут еще и побег мерзавца, который так вот отблагодарил его за то многое, что граф сделал для братьев. Подсознательно Слэнсер чувствовал какую-то связь с пропажей кораблей и бегством слуги. Мысль о том, что тут, возможно, какая-то большая игра, не давала ему покоя. Но мы отвлеклись. Итак, производство запущено и набирает обороты. Прибыль пошла как бы сама собой, можно позволить себе красиво тратить деньги. А почему и нет? Возраст давал о себе знать, хотелось насладиться жизнью, пока не подкралась незаметно старость. Одна только мысль о ней заставляла графа невольно вздрогнуть. Дряхлость – это ужасно. Хочется упиваться молодостью, здоровьем, своим телом и всем, что тебя окружает. А в первую очередь – женщины. Говорить об этом чуде природы можно бесконечно. Когда в его жизнь ворвалось это удивительное божество с красивым именем Штейла, все померкло вокруг. Другие женщины перестали для графа существовать. Но теперь он смирился с ужасной утратой. А что делать? Пусть другие ни в коей мере не сравнятся с ней, но отвергать их совсем глупо. Лишать себя удовольствия, которым одаривают женщины, верх безумия. Довольно, он уже был безумным. Владеть огромным состоянием, купаться в роскоши и не замечать прекрасную половину рода человеческого. Пробел этот, без всякого сомнения, следует устранить. Он наверстает все упущенное за те годы, когда был занят лишь мыслью о накоплении капитала. Жизнь у графа Слэнсера отныне пошла бурная. Балы, пиршества, приемы, торжества, театры, выезды. Вниманием дам он не был обделен. Сопротивление тех, на ком останавливал выбор, длилось недолго, так, для кокетства. А зачастую его вообще не было. Но при всей феерии этого калейдоскопа ночей, хора сладостных стенаний, он все же признавался себе. Все огромное разнообразие не сравнится с тем, что он испытал когда-то в такую безумную ночь с графиней де Кайтрайт. Потому-то, увидев ее однажды в театре, в соседней ложе, Слэнсер загорелся желанием вернуть сладкие мгновения прошлого. Он неотразим, она наверняка до сих пор от него без ума и все так же хороша. Почему бы не попытаться вернуть былое? Посылая с корзиной цветов записку, он был уверен, паж доставит ответ, сама бумага которого будет светиться от радости, передавая ему чувства графини. Еще бы! Слэнсер, сам Слэнсер протянул ей руку дружбы. Тем неожиданнее показался ему обескураживающий ответ графини. Это не как пощечина? Любовь в одно мгновение превратилась в ненависть. Не заметить дерзость? Зачем? Хотелось реванша, крови, возмездия. Конечно, о реальной крови у него и мысли не было. Но проучить эту зазнайку, ох, как хотелось. Потому-то и пошла упомянутая выше череда пренебрежительных выходок в адрес графини. И хотя он все чаще и чаще засматривался ее красотой, в душе крепло желание не помириться с ней, а напротив, насолить еще больше. Видимо, мужчины тоже подвержены тому, что у женщины обозначается фразой «сделать побольнее». Последний инцидент с графиней заставил посмотреть на нее другими глазами. Конечно, он понимал, иные женщины стоят во главе королевства, в дворцовых интригах о них плетут столь тонкую и умелую нить паутину, ведут столь хитрую игру, что не каждому мужчине удается. Но то ли потому, что сам лично не сталкивался с подобным, не попадал в женскую паутину, то ли потому, что был слишком самолюбив и смотрел на слабый пол свысока, женщины до сих пор для него оставались предметом развлечения. О серьезных делах с ними не могло быть и речи. Теперь же, получив от графини в присутствии высшего общества две чувствительные оплеухи, он понял, с каким тонким игроком имеет дело. Ведь не в словах дело, какой взгляд! Проницательный и, главное, таинственный. Было заметно, она что-то скрывает. Но что ей известно? Что? По поведению графини ясно, ей ведомо немало тайн. Возможно, среди них и такие, огласка коих может означать не только крах богатства и карьеры Сленсера, но и нечто похуже. Сленсер, отправляясь с мировой, графиня ожидал от нее наглого шантажа. Даже был готов к тому, что придется отстегнуть ей крупную сумму в обмен на молчание. Но дело приняло совершенно неожиданный оборот. Из слов дамы получалось, что, имея дело с ней, граф не только не понесет убытки, как вначале предполагал, а напротив, получит сказочный доход. Не блеф ли это? Мало того, графиня снова дарит ему потрясающую ночь, после чего Сленсер на полном серьезе подумывает о сотрудничестве с ней. Возможно, и в самом деле выгоды, которые она предлагает, не выдумка? Иметь прекрасную любовницу и не менее прекрасного делового партнера в одном лице совсем неплохо. Но что же все-таки она хочет ему предложить? Что знает о Джине? А знает наверняка. Он вновь и вновь мучился неизвестностью, ведь корабли приносили немалую прибыль. Граф тоже подумывал, чтобы снарядить еще пару-тройку для подобного приема. Мысль эта родилась, когда Джина с Айной регулярно появлялись у пирса Сент-Кэтрин. Завидев их, он знал, что богатство растет, как на дрожжах. Теперь же вестей о них нет. И вдруг предложение графини... Долго женщина дурачила его, долго не желала объяснить, в чем суть дела, видимо, задавшись целью побольше помучить. Это совсем иное, нежели сделать побольнее. И все же открыла карты. Нет, конечно же, не все. В ее словах было больше намеков, нежели чего-то вразумительного, однако и малость. Достаточно, мысли графа заработали в нужном направлении. Де Кайтрайт загадывала ему все новые и новые загадки. «Граф, я могу что-то поведать вам и открыть тайны, предложить множество интересных идей, но с одним лишь условием. Если играть мы будем по-честному. Вы столь настойчиво пытаетесь выудить из меня как можно больше секретов, призываете быть искренней, хотя сами не вполне откровенны со мной». Граф удивленно поднял брови. «Графиня, дорогая, как можно? О чем вы?» «Да все о том же, любезный граф. Вы уверяете, что давно уже ничего не слышали о судне, о Джине. Твердите, что вам неведома его судьба. А ведь именно вы послали своего слугу в Дувр с целью следить за Джиной». «Что? Какого слугу?» «Вам, любезный граф, лучше знать, какого». «Да объясните же вы, наконец! Уверяю вас, я никого никуда не посылал!» Графине показалось удивление Сленсера искренним. Видя его ошарашенность, она решила пролить свет на некоторые детали. «Поверю я! В нашей истории и так много темных пятен, а вы еще усугубляете дело. Темных для вас, граф! Не думаю, что вы ничего не знаете о своем слуге, который... крадучись и хоронясь, рыскает по гавани Дувра, наблюдая за джиной. Вернее, это уже не джина. На борту судна красуется совсем иное слово. Его я вам пока не назову. Уж не сердитесь, граф. Ваш слуга дает голову на отсечение, что это судно раньше называлось джина. Но не это главное. Главное, что его послали вы, хотя упорно отрицаете это даже сейчас. Сленсер внезапно изменился в лице. Было видно, что он поражен какой-то догадкой. «Элизабет, кажется, я начинаю понимать». «Да... Гобс, клянусь небом, это был Джон!» «Интересно...» Сленсер еще больше убедился в том, насколько крупная карта разыгрывается вокруг джины. Графиня говорила отрывочно. От привыкшего ко всяческим уловкам глаза Сленсера не скрылось, что его подельщица пытается запутать ситуацию, что-то недоговаривает. Она хочет набить себе цену, Сленсер сразу понял. Дама была тонким игроком, но и граф не лыком шит. Видя, как ей льстит, что она диктует условия самому Сленсеру, как потешается, взглянув на изумленное лицо графа при очередном секрете, он принял выгодное для себя решение подыграть ей. Что и принесло потрясающий результат. Поддакивая ей, подчеркнуто уважительно относясь к ее роли в этом деле, не скупясь на комплименты, граф выудил из нее почти все, что бедняжка знала. Да так, что она этого и не заметила. Графиня в один день поведала о том, как джина захватила невольничье судно, на другой ошарашила Сленсера вестью о существовании острова, где пираты прячут сокровища, чуть позже о побеге рабов. Рассказчица упивалась тем, как она мучает своего собеседника, как тот безуспешно пытается понять, что же ей графине известно. Между тем, Сленсер сопоставил услышанное, проанализировал все и теперь имел достаточно ясное представление о том, что произошло. Хотя тайн еще было предостаточно. Понятно, что рабам удалось завладеть джиной, но где при этом находилась Айна и какова ее роль в случившемся? Ну, произошла драма на другом конце океана, пострадала его джина, но какое имеет отношение Джон ко всему этому? Побег его не мог быть случайным. Жил он у хозяина, как у бога, за пазухой и без причины не стал бы покидать насиженного места. Видимо, что-то послужило поводом для ухода, в какую-то большую игру его вовлекли, коль решился Джон на такое. Собственно, игра эта теперь для Сленсера была ясна. Имя ей – сокровище, которое прятали Гоббс с Бернсом на таинственном острове, назвать который графиня упорно не хотела. Само существование таких сокровищ многое объясняло. У Гоббса с Бернсом существовал строгий договор со Сленсером, что вся добыча должна честно делиться, и немалая доля попадала ему как судовладельцу и человеку, организовывающему походы. Существование тайника на одном из островов Атлантики говорило о том, что таким образом они припрятывали добычу от Сленсера. Мысль эта приводила его в бешенство. Видимо, Роберт посвятил в тайну своего брата. Этим, наверное, и объясняется странный поступок Джона. Не иначе, как ему стало известно что-то, связанное с сокровищем, вот он и бросился то ли на помощь брату, то ли чтобы урвать лакомый кусочек. Видимо, немало добра успел припрятать его братец на острове. Очень интересный островок, очень. Вот только графиня, несмотря на все его уловки и незримо расставленные в разговоре капканы, упорно не называла ни острова, ни нового имени судна, именовавшегося ранее джиной. Ну, да не столь важно. Корабль захвачен рабами, и, возможно, они займутся пиратским промыслом или просто убегут подальше от наказания. А вот остров... Дружба между Сленсером и графиней де Кайтрайт крепла с каждой новой встречей. Ночи, проведенные вместе, сближали их, долгие беседы приносили обоим удовольствие. Граф удивлялся, как он мог раньше не распознать всей прелести этой женщины и столько времени лишал себя огромного удовольствия. Все было прекрасно, кроме одного. Мысль о сокровищах, которые в его воображении с каждым днем удваивались, все больше не давала ему покоя. Но графиня упорно молчала. Мало того, она сообщила, что у нее есть точные координаты острова, чем еще больше заинтересовала графа. Если Сленсер играл умело, выуживая из графини потихоньку все, то и она знала свое дело. Вела игру так, чтобы еще больше прибрать к рукам своего возлюбленного. Делала вид, будто нечаянно выбалтывает графу лишнее, кокетничала напропалую, понимая, что еще туже затягивает веревку, все больше вовлекает его в свои сети. Идею отправиться на интересующий их остров и завладеть сокровищами граф высказал первым. Графиня нисколько не удивилась, будто уже давно ждала такого поворота, а только радостно воскликнула. «Вот и хорошо, вот и прекрасно. Будет увлекательное путешествие. Как славно мы проведем время с вами, а, граф?» «Вы хотите сказать, что и вы собираетесь?» «А почему бы и нет, милый? Я люблю приключения!» Граф был смущен. «Да я... Но для женщины ли такое, миледи? Нет-нет, это опасно, да и вообще...» «Бояться опасности, когда со мной рядом будете вы? Мой рыцарь, с вами не страшны никакие лишения!» «Граф, милый, я люблю вас и хочу всегда быть вместе с вами!» «Граф!» Далее следовала, как принято говорить, лирическая сцена, логически переросшая в интимную. И по вполне понятной причине мы прервем свой рассказ. Не будем уточнять, надолго ли. Хотя не все, что происходило между воркующими в это время, для нас не имеет значения. Фраз было всего несколько, но значили они много для дальнейшего хода событий. Мы уже говорили о массе женских хитростей. Сейчас графиня тоже использовала испытанную веками уловку, которая, как правило, беспроигрышна. Наверное, и говорить об этом не стоит, поскольку знают о ней не только сами авторы, женщины, но и мужчины. И что интересно, знают? Да обязательно попадаются. Уж больно пикантен момент. Разве может в такую сокровенную минуту сильной отказать в пустяшной, нечаянно оброненной просьбе своему милому, ласковому божеству, чем телом сейчас упивается? В это мгновение самая невероятная просьба кажется мелочью, и ты готов согласиться ее выполнить тот же час. Да и вряд ли в такой момент мужчина не отважится на самое невероятное. Этим и пользуются дочери Евы во все века, не стало исключением и графиня. Согласие взять ее с собой в золотое путешествие получено даже раньше, чем она высказала свою просьбу. Все закончено. Руки разбросаны в стороны, тела приятно расслаблены, голова графини на плече Сленсера. Блаженный миг, блаженна его тишина. И вот она так не кстати прерывается голосом графа. «Все-таки путешествие через океан – занятие не для женщины. Вам благоразумнее остаться здесь, Элизабет». Графиня не пошевелила и пальцем. Сленсер ожидал резкого возмущения, уговоров, но она продолжала лежать в той же позе. Казалось, ни один мускул не дрогнул на теле. Только тон выдавал, как недовольна женщина. Он был равнодушно холодным. «Хорошо, мой повелитель». «Будет так, как вы сказали, господин обманщик и лжец. Я остаюсь здесь», и после едва уловимой паузы добавила, «вместе с координатами острова». Это был один из самых удачных дней, проведенных Бернсом на острове. Совсем счастливым назвать его нельзя, ведь Бернс до сих пор оставался в незавидной роли Робинзона, от которой бесконечно устал. Устал от недель, проведенных здесь, они казались ему месяцами из-за своей монотонности. Устал от постоянной необходимости скрываться, осторожничать. Коль уж людям Гоббса проведенное на острове время казалось кошмаром, то что уж говорить о нем. У тех хоть имелось какое-никакое жилье, Бернс ночевал под открытым небом. иной раз под кустом, иной раз просто под деревом. Куча листьев, его перина. Спать приходилось чутко, чтобы не заметили среди ночи люди Гоббса. Опасения такие не были напрасными. Иной раз вымотаешься за день и спишь без задних ног. Вдруг бывшие его сотоварищи по ремеслу на охоту в этот час пойдут и на него наткнутся. Пощады от них ждать не приходится, в этом он не сомневался. По его предположениям, он остался единственным уцелевшим свидетелем неслыханного злодеяния, которое устроили эти люди, достойные того, чтобы быть навеки проклятыми. Среди берегового братства существовало много обычаев, обязывающих флибустьеров относиться друг к другу уважительно. Например, сужать своего менее удачливого товарища деньгами, быть справедливым в решении спорных вопросов. Конечно, были и дуэли, и конфликты, но такое – это хуже предательства. Тебе, возможно, трижды будет дарована жизнь, ежели ты убил своего товарища в честной дуэли, хотя и был десятикратно неправ при ее возникновении. Но если ты выстрелил ему в спину... Сами пираты вершили над таковыми суд. Гоббс не просто выстрелил в спину. Он совершил такое, определение чему Хэмфри не мог придумать. Дело не в этом. Его сознание теперь работало на месть. Месть святую, страшную, неотвратимую. Он был готов сам погибнуть, но только лишь после того, как вернет долг подонкам. Он обязательно должен их наказать. Он непременно сделает это. Подобное злодеяние не должно остаться безнаказанным. О, месть его будет страшной. Они подавятся золотом, из-за которого предали своих друзей. Тем самым, которое Бернс прихватил из пещеры после той страшной ночи, побывав там немного раньше остальных. Правда, Уотт с друзьями успел изрядно опустошить ее, но Хэмфри малость досталась. Во всяком случае, достаточно, чтобы забить золотом пасть этих ненасытных тварей, чтобы они поняли, из-за чего гибнут и дрожали в страхе, и каялись в грехах. Они будут молить о пощаде, будут! Задрожат от страха, затрепещут в предчувствии возмездия, но ничто не спасет их, ничто! И кнется им их предательство, ой, кнется. И началась на зеленом острове зловещая пляска смерти. Зловещей, правда, она была только для людей Гоббса. Бернс же испытывал истинное наслаждение. Еще бы. Предательство справедливо наказано, возмездие совершено. Но и самому Хэмфри пришлось несладко. О постоянном риске быть найденным и тут же казненным, о неудобстве ночлега мы уже говорили. Была и другая немаловажная проблема – пища. Ежели люди Гоббса открыто охотились, разводили костры, на которых поджаривали ароматную добычу, то Бернсу такая роскошь непозволительна. Охотясь открыто, он мог наткнуться на неприятеля, а разведя костер, рисковал выдать себя. Во-первых, в таком случае на него могли организовать охоту. Во-вторых, Бернсу хотелось, чтобы кару, настигающую всех поочередно, его враги считали неспосланной с небес. Насколько дальновиден был Хэмфри и как его дальновидность подтвердилась жизнью, мы знаем. По-настоящему поесть Бернсу за это время так и не удалось. Конечно, без пищи так долго не протянешь, но она была крайне скудной. В основном плоды деревьев. Приходилось охотиться в западной части острова или южной, подальше от лагеря, что уменьшало риск быть замеченным. Не брезговал и яйцами кайманов. Вначале это было непривычно для Хэмфри, но потом вошел во вкус. А что? Тот же желток, тот же белок, на вид как гусиное, а вполне съедобное. Иногда удавалось словить рябчика. О, деликатес! Мясо его почти не отличалось от курятины. Несколько раз удалось Бернсу отведать мясо вороны, не очень вкусного, но вполне пригодного в случае нужды. Однако в дальнейшем от ворон пришлось отказаться, поскольку они поднимали ужасный шум, и Хэмфри рисковал выдать себя. Есть мясо сырым не каждый сможет, потому-то Берн все-таки разводил костер, чтобы поджаривать дичь, но делал это в отдаленном уголке острова и только темной ночью, чтобы столб дыма не был заметен на светлом лунном небе. Предосторожности себя оправдали. Поначалу Бернс проводил свои ночи на острове, где попало. Укрытием для сна ему служил каждый раз другой куст или другое дерево, под которым он погружался в небытие. Со временем такая непостоянность начала его раздражать. Хотелось иметь какое-то одно, пусть и примитивное, но уютное укрытие-гнездушко, куда бы каждый раз он мог возвратиться и повалиться от усталости на уже приготовленную подстилку из травы и листьев, а не собирать их каждый раз заново. Долго Бернс не мог определиться с тем, где же ему облюбовать такое место. Деревьев, кустарников и прочей растительности на острове было так много, что любое место там было по-своему хорошим. Единственное условие – нужно было как можно дальше расположиться от Розовой бухты, а стало быть, и от тех, кто мог случайно на него наткнуться. Однажды Бернс, находясь возле западного побережья острова, забрел на небольшой участок суши, врезающийся в океан, образовывая тем самым этакий небольшой полуостровок. Он был настолько живописен и удален от логова его врагов, что Робинзон решил, вот здесь он и совьет себе гнездышко. Только где? Поначалу густые заросли кустарника показались ему наиболее подходящим местом для этой цели. Но пройдясь совсем немного по полуостровку, он увидел огромное ветвистое дерево, под сенью которого, по его мнению, можно было бы прекрасно разместиться. Однако стоило ему пройти еще немного дальше, новый пейзаж, более умиляющий взор, привлек его внимание. Видя, что любое место здесь подходит для его задумки, и понимая, что нужно поставить точку в своей неопределенности, Бернс решил выбрать место, так сказать, наугад. Он зрительно отмерил одинаковое расстояние от остроконечного выступа этого полуостровка и от обоих его боков. Та сторона, что примыкала к основной массе суши, не в счет. И, определив таким образом пресловутую золотую середину, обустроил там среди зарослей себе уютное логово-гнездышко. С той поры это жилище служило ему своеобразным укрытием. Тут же, совсем рядом, он заготовил немало сушняка для костра, на котором темными, безлунными ночами приготавливал себе пищу. Однако наедался Бернс редко, потому-то, находясь постоянно полуголодным, испытывал к своим врагам двойную неприязнь. Особенно вечером, когда, укрывшись за ближайшими кустами, следил за пиршеством вокруг традиционного вечернего костра. Очередная туша свиньи, зажариваемая на костре, была столь ароматной, запахи так раздражали голодный желудок Хэмфри, что он с трудом себя сдерживал. Предательство бывших друзей вырастало в его глазах многократно, потому-то и удары, наносимые в эту ночь, отличались особой жестокостью. Бернса ничуть не смущало, что наносил он их по-предательски, из темноты. Во-первых, иначе справиться с такой массой людей невозможно. Во-вторых, он поступал так, как поступали с его людьми. Так что тактику Хэмфри избрал правильную, и теперь они квиты. Но мы немного отвлеклись. Итак, день был для Бернса как никогда удачным. После многих месяцев голодания он наконец устроил охоту. Открыто. Не крадучись, от одного этого получал огромное удовольствие. Так надоело жить с опаской. Без малого не подстрелил крупную, черного цвета свинью. Это была бы удача, мяса хватило бы надолго. Но, несмотря на неудачу, с пустыми руками не пришлось возвращаться. На плечах охотник нес довольно увесистого поросенка, смахивающего на подсвинка, предвкушая прелести предстоящего пира. Вот уж наестся. Всего поросенка съест за один присест. Разведет костер перед самым носом этого Иуды Гоббса. Пускай он сойдет с ума от ароматов, издаваемых жарящейся поросячьей тушкой, да клянет себя за грех, что он сотворил. Его смерть будет мучительной. Он и так уже одной ногой в могиле. Заметно, как жизненные силы покидают его. Но пусть помучится перед смертью еще. Пусть. чтобы осознал, сколь страшным должно быть возмездие за предательство. Вот уже редеют деревья, заросли остались позади. Сейчас он бросит тушу поросенка к ногам Гоббса, разведет костер и начнет свою очередную экзекуцию. Вот и берег залива. То, что увидел Бернс, ошарашило его. Конечно, любой Робинзон с нетерпением ждет момента, когда какое-либо судно пристанет к берегу его экзотической тюрьмы. Он живет этой мечтой. Но все случилось так неожиданно, что Бернс растерялся и не знал, радоваться ему или огорчаться. Кто эти люди? Чего ждать от них? Если бы он издалека увидел на горизонте парус, то за время, пока корабль бросил якорь в заливе, подготовился бы к встрече, обдумал все, взвесил. Здесь же он был поставлен перед фактом. В бухте стоял корабль, а с лодки на берег спрыгивали люди. Сейчас они направятся сюда. Что делать? Как поступить? Он уже проклинал охоту, которой минуту назад так радовался. Ведь из-за нее он прозевал такой важный, а может быть, и вовсе судьбоносный момент. Сейчас непрошенные гости подойдут сюда, увидят привязанного к пальме Гоббса. Может, лучше им все рассказать? Убедить, что этот человек заслужил подобной участи, что он предатель. Но тогда придется рассказывать и все остальное, ведь пришельцы наверняка поинтересуются, что случилось. А что, если это люди, которым рассказывать о своем пиратском ремесле нельзя, дабы они не обрушили на Бернса свой гнев? Еще доведется упомянуть о сокровищах, и кто знает, как все тогда повернется. Сокровища во все времена кружили людям головы, заставляли терять разум. Да, Гоббса нужно спрятать. Но времени для этого осталось совсем мало. Нужно успеть. Нужно только успеть. Он бросил на землю свой трофей, которым недавно был так горд, и бросился к Роберту. Несколько ловких движений, и веревки перерезаны. Бернс легко потянул ослабевшего пирата, который уже не мог оказать ни малейшего сопротивления. Сразу же за пальмой, под которой Гоббс провел столько времени в заточении, начинался участок густых зарослей. Деревья, кустарники. Хэмфри очень торопился и не нашел ничего лучшего, как затащить Гоббса в дебри, привязать наспех к одному из деревьев, для верности затолкав ему в рот кляп. Спешка не позволяла рассуждать трезво. Ему даже не пришла в голову мысль, а вдруг это испанцы, на глаза которым лучше не попадаться? Не исключено, что среди этих людей найдется человек, в свое время пострадавший от пиратских набегов Айны и Джины, и который мог бы узнать Бернса в лицо. Единственное, что успел заметить Хэмфри, это то, что судно английское. «Свои!» — мелькнула радостная мысль, и отчаявшийся человек загорелся надеждой поскорее покинуть остров. Да вот только он почему-то не вспомнил. Сколько среди жертв их разбоя было английских судов, и что у соотечественников есть немало мотивов, позволяющих повести себя по отношению к Бернсу не так, как он на то надеялся, выбегая из зарослей. Бернс, завершив возню с Робертом, выбежал на берег и почти лицом к лицу столкнулся с высадившейся на остров группой людей. Он сразу понял, что вся эта братья – морской люд. Мало того, с первого же взгляда Хэмфри определил – это собратья по ремеслу. Бернс готов был поставить в эту минуту 100 против 1 перед ним флибустьеры. Удача! Окажись это судно одним из кораблей Королевского флота, и узнай его адмиралы о пиратском прошлом Бернса, его тут же или по прибытию в Лондон повесили бы. Так что радоваться таким визитерам вряд ли стоило. Пиратское судно совсем иное дело. Хэмфри попросился бы на него даже простым матросом, лишь бы покинуть этот ненавистный клочок земли и вновь заняться любимым делом. И он шагнул навстречу этим людям, которые, завидев его, тут же поспешили к островитянину из чувства любопытства. Бернс уже втянул воздух, чтобы издать приветственный крик «Соотечественники!», как вдруг осекся на полуслове. Увиденное поразило его. Чувства растерянности и страха сковали тело. Страха жуткого, животного. Бернс остолбенел, будто сама смерть стояла перед ним, обжигая его своим зловещим дыханием и смеясь. «Вот и я пришла за тобой». Ужасала не столько ее близость, сколько неотвратимость. Нет, перед ним была не смерть, но тот, кого он увидел, был для него в этот миг гораздо хуже ее самой. Кого угодно был готов повстречать Бернс, но только не этого человека. Как он вообще мог здесь оказаться? Любой моряк, путешественник, дьявол или сатана могли свернуть к острову, но как здесь мог появиться тот, чье место по логике вещей за многие тысячи миль отсюда? Итак, в толпе прибывших на остров Бернс увидел брата того, кого Хэмфри минуту назад оттащил в кусты. Джона Гоббса. Первая мысль у Хэмфри была: Джон проведал каким-то непостижимым образом о судьбе своего брата и примчался на выручку. Бернс был твердо уверен, что Джон сейчас бросится в заросли, вытащит оттуда своего братца и закричит: «Он издевался над тобой!» — указав на Хэмфри, после чего посадит его на цепь у той же пальмы, где раньше коротал свои дни Роберт. И не ему, а Бернсу суждено будет умереть в страшных муках. Об ином исходе дела в эту минуту Бернс даже не подумал. У него не было времени сообразить, что Джон мог попасть сюда совершенно случайно. А если и не случайно, то откуда ему знать обстоятельства происшедшего? Он застыл на месте, как парализованный, в ожидании худшего. Однако произошло то, чего он совершенно не ожидал. «Бернс!» — раздался радостный крик Джона. «Хэмфри! Неужели это ты?» Джон бросился к Хэмфри, стал его обнимать, хлопать по плечу, а тот продолжал стоять мумией, опустив руки вниз и все еще не веря такому повороту судьбы. «Да что ты, дружище! Приди в себя! Хэмфри!» Джон тряс его за плечи, а Бернс уже начал понимать, что младший Гоббс не видел в нем врага и, значит, ничего не знает об участи своего брата. Бернс как будто начал пробуждаться ото сна. Он закивал головой, но взгляд его оставался растерянно блуждающим. «Да, да, Джон, это я! Не тряси ты меня, Джон!» «Ты совсем одичал здесь, грязен, зарос. Но главное, Хэмфри, говори главное, что здесь произошло?» Бернс, немного оклемавшись, от этих слов опять пришел в растерянность. Что сказать этому человеку, родному брату его врага? Пусть Роберт дважды не прав, Джон все равно будет держать сторону брата. Рассказывать все, как было, ни в коем случае нельзя. Это единственное, что твердо понимал Бернс. Но что тогда можно? Ведь как бы он ни вертелся, от объяснения с младшим Гоббсом ему не уйти. Эти люди его так просто не отпустят. Но что же придумать? Говорить ли о сокровищах, с которых все и началось? Здравый смысл подсказывал: нельзя. Но, с другой стороны, если Роберт посвятил в тайну сокровищ брата, то врать опасно. Если Хэмфри умолчит о сокровищах, это вызовет подозрение Джона. Собственно, не из-за них ли Джон вообще здесь появился? Возможно, он сам хочет завладеть кладом, о котором узнал от брата. Но что же сказать, что... «Да успокойся ты, Хэмфри, в конце концов. Я понимаю твое состояние, но мне не терпится узнать о брате. Где он, Бернс? Что с ним? Да говори же!» Хэмфри тяжело вздохнул, желая хоть на несколько мгновений затянуть время. «Подожди, Джон, дай дух перевести. Я уже смирился с мыслью, что мне суждено помереть на этом острове в совершенном одиночестве. А тут Господь послал вас. Вот так удача!» «Что? В одиночестве? Значит, Роберта здесь нет?» Положение обострялось. Хэмфри крайне невыгодно гневить Джона, нужно избежать лишних подозрений, расспросов. Необходимо прямо сейчас что-либо правдоподобное предложить младшему Гоббсу, иначе... «Да рассказывай же ты, черт тебя подери! Не томи меня!» «Да в том-то и дело, Джон, что я ничего не знаю о судьбе твоего брата, потому и молчу». Бернс фантазировал на ходу, разумно переплетая правду с вымыслом. «Не хочу огорчать тебя. Говори!» Все началось с того, что мы захватили судно с невольниками. Это не назовешь удачей, но все же намеревались со временем продать их кому-либо на Карибах. Но случилось так, что мы подошли к этому острову и тоже решили бросить якорь примерно на том же месте, где стоит твое судно. Да, прямо там. Так вот, мы не подозревали, чем это все для нас закончится. Дело в том, что пленники захватили корабли и покинули остров. Хэмфри перевел дух, как бы отдыхая от этой тирады, а заодно и сожалея о случившемся. «Ну а Роберт где же? Где Роберт?» Бернс вздохнул, развел руками. «Тут такое творилось, Джон. Я верю, что он не погиб в этой стычке, и хотя, возможно, находится в плену, но имеет шанс выпутаться из этой истории. Не исключено, что он уже давно на воле. Много наших лежат на дне залива после той страшной ночи. Не исключено, что и он среди них, но мне в это не хочется верить». Джон стоял потупившись. Было видно, что он мысленно смирился с самым худшим, но не подавал виду. Все понимали его состояние и не вмешивались. Пауза затягивалась. «Что значит захватили оба судна? Почему же я видел только одну Джину?» Бернс был ошарашен. «Как? Видел? Не может быть! Что с ней, Джон? Где видел? Да расскажи же!» «Видел в Дувре. На борту ее красуется совсем иное название, но я-то ведь прекрасно знаю Джину. Я столько раз бывал на борту обеих с ваших с братом посудин». «Да, да, Джон, это верно». О подобном я догадывался. Там были совершенно незнакомые мне люди, никого из бывшего экипажа. Роберта там нет, это однозначно. Но ни слова о Айне на борту корабля не услышишь. «Да». Почуяв от Жени, Бернс испугался. Сейчас может все открыться. Теперь же понял, что Джону и самому ничего не известно. Но кое-что он знает. Что? Бернс увидел, что из судна к берегу направились еще несколько лодок. Скоро тут будет людно. И сразу внезапная мысль пронзила сознание. Наверняка прибывшие найдут трупы людей Гоббса. Джон потребует объяснения. Что же ответить, чтобы выйти из затруднительного положения? «Ну, Хэмфри, а какая судьба того, что находится в пещере? Надеюсь, все на месте?» Бернс сделал большие глаза. Первая мысль – все отрицать, но он тут же понял, насколько глупо будет выглядеть в глазах младшего Гоббса. Подтвердилась догадка. Роберт раскрыл брату тайну клада. «Да... А ведь какие клятвы давал не разглашать ее, как требовал подобных клятв от остальных? Правильнее сказать, не находятся, а находились». «Что?» — взревел Гоббс. «Их там нет?» «Не верю, не хочу верить! Говори, Хэмфри, говори, что случилось!» «Тогда мне остается молчать». «Хэмфри!» «Увы, это так, Джон. Вообще-то там осталась масса серебра». И сжались на неимоверно подавленный вид Гоббса добавил. «Очень много серебра. Его всем вам хватит, обогатитесь. Там вообще-то и часть золота есть, но разве сравнимо с тем количеством всего, что досталось проклятым бунтовщикам? Зачем только повстречались они на нашем пути?» Узнав о гибели брата, Джон не был так огорчен, как после этого известия. Во всяком случае, его разбитый, удручающий вид говорил именно об этом. Нетрудно догадаться, что весомее для младшего Гоббса. Его даже не сразу привели в чувство крики друзей, успевших за это время обойти окрестности и увидеть трупы людей, лежащих на опушке леса. После недавнего порохового взрыва шестеро мертвецов так и остались лежать на песке. На них и наткнулись пираты. Когда подошли, Бернс только развел руками. «Увы, мятежники не только угнали наши суда. Насколько я понимаю, если после всего случившегося я вообще что-либо понимаю, часть беглых рабов осталась на острове. Они продолжают терроризировать нас. Думаете, это уже все жертвы ужасной бойни?» «Нет. Они подкарауливали нас во время охоты, заставали врасплох спящими и убивали. Убивали». Боюсь, что среди наших я вообще единственный живой». Джон склонился над трупами. Лицо его, суровое и скованное печалью, ни о чем не говорило. «Да, я узнаю их. Это люди моего брата». Бэрон сочувственно вздохнул. «Так что здесь небезопасно находиться. Пусть твои люди, Джон, будут наготове. Подвоха можно ожидать из-под любого куста». Тем временем лодки причалили к берегу. Гоббс заметил их и поднялся с колена, на которое опустился, рассматривая погибших. «Одна весть удручающей другой. Но пока главная пещера. Мы сейчас же направляемся к ней, и ты, Хэмфри, проведешь нас по самому удобному пути, которым вы обычно пользовались». «Конечно, конечно, Джон». Группа удалилась, а связанный в кустарнике Роберт все еще истерически мычал. Во рту у него торчал кляп. Он никак не мог вытолкнуть его языком, как ни старался. Поэтому попытки быть услышанным остались тщетны. Ветер дул с берега, поэтому Роберт слышал некоторые самые громкие фразы разговора. Он едва ли не лишился чувств, когда услышал голос брата. Как он на него надеялся, и, о чудо, Джон появился! Сейчас он накажет эту сволочь Бернса, заберет его Роберта на судно. О, там есть все. Пища, мягкая постель. Неужели все снова вернется? Какое счастье радоваться жизни после того, как одной ногой уже побывал в могиле, мысленно простившись со всеми. Но куда же они уходят? Ведь так может случиться, что его и не найдут здесь, и он подохнет в этих кустах, на этой осточертевшей привязи. Нет, только не это. Рядом в заливе качается на волнах судно, где по острову ходит его брат, а он помирает. Голоса давно стихли. Мычать было бесполезно, его никто не услышит. Тем более дующий с берега ветер теперь перестал быть его союзником. Возможно, из-за ветра брат и его люди и не услышали Роберта. Как старался он бить ногой по веткам, но все тщетно. Он видел, как Берн спешил перетащить его на новое место и понимал, что в торопях любая работа делается лишь бы как. Он и сделал ставку на это, пытаясь освободиться от пут поспешно завязанных узлов. И как же обрадовался, когда он заметил, что один узел слегка поддавался. Вот они и на вершине острова. Блаженный миг. Просто невозможно не застыть на месте, чтобы полюбоваться окружающими красотами. Все вокруг как на ладони. Остров просматривается с трех сторон. Небольшой утес, венчающий его, был самым высоким местом и закрывал основную часть пространства. Но остальное открывалось великолепной панорамой. Далеко внизу буйствовала зелень, вдали, в водах розовой бухты, словно ореховая скорлупа, качался купец. Какой он отсюда крохотный, а вокруг его величество океан. Торжество простора. Огромное количество птиц над сушей и над морем делали эту картину живой, движущейся. Но всем этим любовались мы с тобой, слушатель, а Гоббсу и его друзьям не до созерцания красот. В самом-то деле, ведь в двух шагах находится клад. Блеск и звон металла – вот единственное, чем может человек истинно наслаждаться. Остальное – пустяки. На них не стоит размениваться. Бэрс наблюдал за Гоббсом и видел алчный блеск глаз. Пусть основной клад разграблен, но любое, даже небольшое богатство вызывало у них уважение. Какая разница, лишь бы приносило доход. Генри Уиден помнил, как он начинал. Первый его приз – судно, груженное компешевым деревом. Казалось бы, дерево не золото, но Уиден знал, сколь баснословно дорого ценится компешевое дерево в Европе. И, пожалуйста, то, что для многих членов экипажа показалось вначале трухой, не стоящей того, чтобы с ней морочить голову, обернулось, в конце концов, умопомрачительным барышом. То же самое и с Индиго. Так что пираты сегодня были согласны и на серебро. Попадись им в море судно, груженное серебром, они бы, не раздумывая, напали на него, рискуя при этом буйными головами. Здесь же этого не требовалось. Бери спокойно добро и грузи в трюм. Чего отказываться? Для Джона же это была драма. Он знал по рассказам брата о баснословных сокровищах, что хранили здесь. На меньше он не согласен. Тем более рассчитывал, что вдвоем с братом приплывут сюда без лишних глаз и ртов, чтобы это богатство досталось только им. Теперь же вон сколько нахлебников, а речь идет лишь о жалких крохах. Но расстроенный Джон уже ни на что не обращал внимания. В самом начале, когда ступил ногой на палубу купца, с помощью всевозможных уловок он спланировал обмануть экипаж, чтобы большая часть всего досталась ему, Джону. Он твердо намеревался не говорить команде до последнего момента о тайнике, ни за что на свете не вести ее за собой. Сам побывает в вожделенной пещере, насладиться великолепием золота, торжеством его. Теперь же, после всего услышанного и пережитого, Джону было глубоко безразлично все. Крушение надежд все переживают тяжело, Гоббс не исключение. Когда с помощью Бернса толпа проникла в пещеру, при свете факелов люди увидели огромное количество серебра. Это вызвало бурю восторга и радости. Один лишь Джон стоял, потупившись, все еще подавленный, разбитый. «Да не вешайте вы нос, господин Гоббс!» — по-свойски стукнул его по плечу капитан купца. «Смотрите, сколько серебра! Оно едва ли поместится в трюме нашей посудины! Неплохой барыш, мистер Гоббс! Подбодритесь!» Тут же на плечи взвалили все, что только можно унести. Начали, естественно, с золота. Настроение пиратов отменное. Все перебрасывались остротами, смеялись. Почему бы и нет? Повод стоил того. Такие находки случаются не каждый день. Пока добро выносили из пещеры, Гоббс еще и еще раз огляделся вокруг, подошел к обрыву, который был совсем рядом, и взглянул вниз. Сдвинув брови, он подозвал Уидона. Тот подошел и вопросительно посмотрел на Джона. «Вы не на меня смотрите, капитан. Вниз поглядите». Уидон долго смотрел вниз, ничего не понимая. «Ну и...» «Какой резон тащить все это в такую даль, вон где купец, если можно сделать проще? Подогнать судно прямо сюда», — Гоббс кивнул вниз, «а на веревках, которых в пещере предостаточно, опустить сундуки и бочонки с серебром, дальше новую партию, пока весь груз не окажется на корабле. Это кратчайший путь». Уидон удивленно поднял брови. «Действительно, это мысль». «Так и поступим. Завтра. Сейчас пора на корабль, иначе ночь застанет на полпути к берегу, и где гарантия, что на нас не нападут, как и на тех, чьи трупы мы видели на берегу бухты?» Через несколько минут караван тронулся в путь. Было решено все-таки взять с собой приготовленное добро, чтобы не возвращаться на судно с пустыми руками. Обратно добрались благополучно. День, если можно так выразиться, завершился без потрясений, которых, впрочем, было предостаточно. Особенно для Джона. Утром следующего дня небольшой отряд отправился к берегу, чтобы идти к пещере, выносить серебро и сваливать его на край обрыва. Руководил работой Джон Гоббс. Корабль снялся с якоря и направился вокруг острова. Еще вечером решили, что благоразумно будет подробнее смотреть остров, а начать следует с берегов. Возможно, откроется нечто, что спряталось от взгляда при осмотре с суши. Корабль подошел к условленному месту более длинным путем, обогнул южную часть острова, проследовал мимо западной, но ничего подозрительного замечено не было. Вот и то место, где следует бросать якорь, что и сделали. Лодки тут же доставили первую партию серебра на судно, затем вторую, третью. Вечер застал пиратов за работой. Завершить ее за один день не удалось. Кое-кто из пиратов вызвался заночевать прямо у пещеры, чтобы оберегать оставшееся добро. Основная масса отправилась на судно. Бернс же настоял на том, что останется ночевать прямо на берегу, у подножья обрыва. Ну, привык человек за время, проведенное на острове, спать под открытым небом. Что с него возьмешь? Джон не возражал. Таким образом, встретили ночь кто где пожелал. Но если одни, потягав тяжести, сразу уснули крепким сном, то для других ночь обещала быть бессонной. Роберт Гоббс принимал новые и новые попытки освободиться от пут, которые вначале будто бы поддались легко. Но потом дело застопорилось, проклятые узлы никак не хотели ослабевать, развязываться. Джон Гоббс тоже не спал в своей каюте, переворачиваясь сбоку на бок, чертыхаясь и проклиная жизнь. Теперь он уже жалел, что так опрометчиво покинул теплое местечко под крылышком графа Сленсера. Жилось без забот, и на тебе, он остался у разбитого корыта. Ожидаемых сказочных богатств в пещере не оказалось. Возврат к графу невозможен. Как теперь поступить? Он-то получит свою долю серебра, но надолго ли ее хватит? А потом что? Снова начинать все с нуля? Не спал и Хэмфри Бернс. Но сон не шел к нему совсем по иной причине. Его, что называется, осенило. Мысль, пришедшая ему на ум, казалась невероятной. Целый день Бернс принимал спускаемое Гоббсом и его друзьями серебро, отвязывал от полного сундука веревку, привязывал к уже опорожненному, давал знак подымать груз, а сам тащил вместе с другими серебро к лодке и отправлял на судно, где другая группа пиратов опускала его в трюм. И все это время Бернс размышлял о своем. Он после Варфоломеевской ночи первым делом, когда выбрался на берег, отправился в отдаленный участок острова, чтобы прийти в себя, залечить раны, скрыться от преследования, потому-то и не знал, что произошло на Джине, да и на острове за это время. Уже позже, когда пришла мысль мстить обидчикам, он, прячась в кустах недалеко от костра, за которым собирались пираты, слышал их разговоры и вошел в курс дела. Его тоже все это время мучил вопрос, где же основная и главная часть сокровищ? Из разговоров людей Гоббса он понял, что все вокруг пещеры тщательно осмотрено, но следов сокровищ так и не нашли. Но ведь жалкая горстка рабов не могла далеко унести огромную тяжесть. Ведь сундуков и бочонков с алмазами и золотом исчезло из пещеры немало. Значит, они где-то поблизости. Люди Гоббса обыскали дно, прилегающее к обрыву, полагая, что беглые рабы сбросили добро прямо в воду. Мысль хорошая, но, увы, на дне ничего не нашли. Бернс еще днем понял. Спрятанное сокровище где-то недалеко. Но ничего, как он ни старался, заметить вокруг не мог. Уже начал нервничать, но обратил вдруг внимание на достаточно высокую, во всяком случае, намного выше остальных, кучу камней. Тут-то его и осенило. А что, если рабы сложили похищенное в какое-либо углубление или расщелину между скал, привалили его сверху камнями, вот и тайник. Кто не пройдет мимо? Да что мимо? Прямо по камням-валунам, под которыми находится сокровище, и ничего не заметит. Гениально. Бернса привлекла к себе груда камней. Он еще не знал, верны ли его догадки, но интуиция толкала поискать потерянное под кучей валунов. После этой мысли уже ничто не шло в голову. Бернс сгорал от желания еще и еще раз взглянуть на вожделенное место, но боялся, что пираты сочтут странным его поведение и заподозрят неладное, и обо всем догадаются. У страха, как говорится, глаза велики. Никто на купце не знал истинного положения дел. Ну, сбежали рабы с сокровищами. Следовательно, и в мыслях не могла появиться догадка, что золото спрятано где-то невдалеке. Бернс же заразился той страшной болезнью, чье название – «золотая лихорадка». При подобных недугах осторожность и недоверие в порядке вещей. Когда наступила ночь, Бернс принялся за свой план. Он тихонько, стараясь не издавать лишних звуков, чтобы не привлекать к себе внимания, отправился к заветному месту. Ночь темна, и он не боялся быть замеченным. «Вот только не стучать камнями», — еще и еще твердил он про себя. Но не все так, как он думал. Некоторые валуны оказались огромными, он не мог их сдвинуть с места, а не то что убрать их в сторону, да еще и бесшумно. Легкая тень разочарования легла на его душу, но он быстро справился с собой. Снова и снова он обходил, обползал на карачках кучу, пока, наконец, не додумался вытаскивать камни сбоку. Бернсу казалось, что стоит ему сделать несколько движений, и алмазы сами посыпятся в руки. Но не тут-то было. Время шло, Бернс перековырял полкучи, а толку не было. Отчаяние опускало руки, ему уже хотелось бросить все к черту, когда наконец почувствовал, как его пальцы наткнулись в темноте на что-то явно не каменное. Сердце заколотилось, во рту пересохло, вот редкие минуты удачи. Еще несколько камней убрали дрожащие от волнения пальцы, ладошка почувствовала шероховатость дерева. Бочонок. Да-да, вот обруч. Все, дело сделано, клад найден. Бернс, конечно же, не бросился радостными криками оповещать своих новых друзей о находке. Нет, зачем разбрасывать добро, делить его? Нет, он еще наведается сюда при других обстоятельствах, сам завладеет всем. Камни уложены на место с такой же тщательностью. Когда все закончил, Бернс пошел спать, но от радостного волнения до утра заснуть так и не смог. Совсем недавно Бернс совершенно не думал о сокровищах. Он дышал лишь местью. Ему нисколько не жалко было тех богатств, которые он прихватил, побывав однажды тайком в пещере. Без сожаления расставался с золотыми монетами, которыми набивал глотки убитых изменников, сыпал пригоршнями золота прямо на тела погибших. Золото не главное, главное – месть. Теперь, когда цель достигнута, чувство справедливости удовлетворено, пробудилась иная страсть. Страсть к богатству. Она, собственно, и не исчезала, просто события отодвинули ее как бы на второй план. Но теперь, когда никаких иных целей в душе уже не существовало, подняла голову главная из человеческих слабостей – алчность. Нет, это не слабость. Алчность – это сила, необыкновенная, страшная. Она способна творить невероятное, способна самого захудалого бродягу превратить в силача. Она толкает на немыслимые поступки и чудовищные деяния. Пройдут века, исчезнут государства и возникнут новые, которые станут именовать себя цивилизованными. Но всегда и везде люди будут убивать себе подобных. Из-за куска хлеба, из-за горстки земли, из-за сфер влияния, из-за больших и малых денег. Убивать из-за алчности. У одного денег много, но и хочется еще больше. У иного их нет, а так заманчиво иметь модную вещь или иную побрякушку. Выход в том, чтобы, убив друга, близкого, соседа, знакомого или незнакомого человека, завладеть его деньгами, на которые и будет приобретена вожделенная безделица. Что? Жизнь человеческая не стоит модной пары брюк? Ха, соизмеримо ли? Какая чепуха! Что мне до кого-то? А обновка замечательная. На мне? Я хочу! И все иное уходит на второй план. Нет. Алчность – нечто особое, феномен, достойный серьезного исследования. Утром следующего дня работы продолжались. Бернс хоть и был мысленно сокровищами открытыми ночью, тем не менее с грустью поглядывал на серебро, что грузили на купца, и размышлял о превратностях судьбы. Все эти люди не имеют отношения к драгоценностям, а именно они поднимают на свой корабль то, что когда-то добывал он со своими друзьями. Все это добро орошено его, Бернса, потом и кровью, да его товарищей, которые рисковали своими жизнями, чтобы добыть богатство. Многие головы положили. Для чего? Чтобы все досталось другим? Кто они? Какое имеют право? Его орлы сами могли бы погулять на эти денежки в тавернах и кабаках Тортуги да Ямайки, и это было бы справедливо, ибо заслуженно. Но этим! К вечеру все закончилось. Пещера разграблена полностью. Помимо серебра на судно нагружены и иные более-менее ценные вещи. Остались лишь бухты веревок да прочую мелочь. Ночь опустилась на остров, в сумерках ни к чему сниматься с якоря, потому-то и решили провести ночь тут же. На рассвете поставили 2 кливера, и купец медленно двинулся вдоль берега, как бы заканчивая свой обход вокруг острова. Расчет Гоббса и Уидона был прост – осмотреть еще не обследованную часть берега и снова войти в розовую бухту, бросив там якоря. Судно и так перегружено добром, можно прямиком следовать к берегам Англии или в другое место, но Гоббсу хотелось еще на некоторое время здесь задержаться, по возможности узнать что-либо о брате, о пропавших сокровищах. Ведь, по словам Бернса, на острове должны еще остаться беглые рабы. Возможно, они прольют свет хоть на какие-то подробности. Уидден неохотно согласился, ведь судно дополнено до отказа. Чего же еще? Но упоминания о похищенных рабами и бесследно пропавших сокровищах, которые дадут фору всему загруженному, заставило его согласиться. Собственно, размышлял он, потерянный день-два ничего не меняют. Вот и залив. Ничего особенного на берегах, которые они тщательно осматривали, замечено не было. Во всяком случае, людей никто не заметил. Купец медленно обогнул косу, отделяющую розовую бухту от океана, вырулил на вход в бухту. Но увиденное повергло в глубочайший шок Гоббса и Бернса. На якоре в бухте стояло судно, и оба почти одновременно вскрикнули: «Джина!» Эльдорадо покинула Барбадос. Друзья радовались встрече, наперебой рассказывали друг другу о своих злоключениях. История каждого стоила великого пера. Но историей всех историй был побег Уолтера и его людей с пиратского острова. Захватить корабль, оставив разбойников с носом – это похоже на сказку. Те, кто еще вчера были в рабстве, терпели ужасные лишения, готовились к самому страшному, завтра могли стать едва ли не самыми богатыми людьми в Европе. Шутка ли? Бесправные рабы сейчас плывут за сокровищами, благодаря которым сами могут стать хозяевами. Как тут не сойти с ума от счастья? Впрочем, и в трюмах Эльдорадо полно золота, которого хватит, чтобы каждый из них безбедно встретил старость. Радости Уолтера тоже не было предела. Он так мечтал вернуть долг Сэму. Боялся, что какая-нибудь непредвиденность помешает совершить задуманное. Вспоминал, как их грузили на корабли, которые переправят через океан, и как Сэм врезал по физиономии надзирателю, а тот свалился в воду. Вот тогда позавидовал его решительности. Правда, у него самого началась тогда самая черная полоса жизни, было от чего приуныть. Он дал себе слово, что когда-нибудь обязательно отблагодарит Сэма. Вот такой случай подвернулся. Правда, непонятно, кто кого выручил. Уот спешил помочь Сэму, а получилось так, что и Сэм не сидел сложа руки. Тем не менее, друзья шутили. Отныне мы квиты. Судно весело качалось на волнах. Среди бежавших с Барбадоса было немало морского люду, который знал толк в парусах, да и в морском деле вообще. Кроме того, теперь команда на корабле была вдвое-втрое больше, чем раньше, так что если до этого чувствовалась нехватка рук при управлении парусами, то теперь проблем не было. Потому-то так быстро, почти незаметно пролетело время. Ранним утром одного дня Эльдорадо бросил якорь в розовой бухте Зеленого острова. Уот с друзьями жадно осматривали берег, пытаясь заметить что-либо напоминающее о том времени, когда они находились здесь. Ничего. Остров казался пустынным. С корабля были заметны несколько хижин, которые, по мнению друзей, построили оставшиеся на острове пираты, но видно, что они необитаемы. «Неужели за это время здесь успело побывать судно и забрать их всех?» – задумчиво молвил Уот. «Вполне возможно», – заметил Билли. «Это даже к лучшему. Нам не пришлось бы опасаться получить пулю в спину из-за каждого дерева. Разбойники только рады были бы возможности поквитаться». «Не исключено», — ввязался в разговор Гарри Грей, «что они в это время наблюдают за нами. Сколько ни переписывай название на борту, ведь они наверняка узнают свой корабль. Поди не один год на нем разбойничали. Так что каждая черточка в очертании судна им знакома». «Да, верно», — согласился Уот и тут же весь вытянулся. «Человек! Я вижу на берегу человека!» Все бросились к борту, пристально вглядывались в берег, но ничего заметить не могли. «Ни черта не вижу», — чертыхнулся Билли. «Это только Уот замечает то, что иным не дано. Помню, как ты испанца узрел на щепке мачты, хотя все мы прозевали его. Но я думал, ты зорок лишь тогда, когда дело касается лишь подданных его католического величества. А нет, и на своих глаз наметан». «Это пиратов ты своими считаешь?» — засмеялся Уот. «Да нет, они ведь англичане!» От тем временем совсем потерял терпение. «Вот он, смотрите, рядом с крайней хижиной, ползет по земле». Все дружно зашумели, так как сразу после этих слов заметили человека на берегу. «Ты так и говоришь, что ползет?» – улыбнулся Билли. «А то я за деревьями высматриваю». «Да, действительно. Их что, так жизнь прикрутила, что уже ползать начали? Остальных что-то не видать. Ох, чует мое сердце, это все, что осталось от разбойников». «Да что ты! А где же остальным деться?» «Ох, не знаю, не знаю. Но вряд ли полз бы по берегу один, если остальные стояли бы за деревьями. Нелогично. Да и чутье, брат, вещь сильная. Бьюсь от заклад, что кроме него никого на острове больше нет». На борту Эльдорадо зашумели, стали заключать пари, но вряд ли кто понимал, насколько Билли прав в своей догадке. Да, это был Роберт Гоббс, освободившийся от пут. Он настолько ослаб, что не мог нормально передвигаться. Ему следовало набраться сил, подкрепиться. Возле хижины, в которой последние дни жил Бернс, он нашел несколько плодов и с неимоверной жадностью съел их. Но это лишь раздразнило. Бедолага продолжал искать что-то съедобное и наткнулся на брошенного Бернсом поросенка. За 2 дня, которые пролежал тот на песке под палящим солнцем, мясо уже начало портиться, но это ничуть не смутило Гоббса. Он разодрал зубами шкуру, кое-как освободив в одном месте ее от шерсти, да принялся быстро и лихорадочно есть сырое мясо. Слава Англии и Альбион. 2 красавца-фрегата величаво скользили по водам Атлантики, с каждым днем приближаясь к цели своего плавания. Оно было известно. Долго графиня де Кайтрайт оберегала тайну, долго скрывала координаты острова, которые до поры до времени оставались известны только ей одной, да и наконец-то открыла Сленсеру все, что знала. А почему бы и нет? Она находилась на одном из этих суден вместе с графом, берега родной земли остались далеко позади. Какой смысл скрывать от него то, что отныне составляло их общее дело? Графиня в душе ликовала. Задумывая все это, она не совсем верила в успех предприятия. Еще остры и болезненны были воспоминания о тех днях, когда Сленсер прогонял ее от себя, холодно и равнодушно относился к ней. Теперь же ей хотелось не просто стать подельницей графа в выгодном деле, а благодаря ему приблизить его к себе, любить его и быть любимой. Все это удалось сполна. Поначалу она считала, что Сленсер лицемерит, а его ласки, привязанность к ней – всего лишь камуфляж, что все он делает лишь для того, чтобы выведать у нее координаты острова. Интуитивно она чувствовала, что стоит лишь сообщить графу, где находится остров с сокровищами, как отношение их резко изменится. Как же она удивилась, когда этого не произошло, и как бесконечно радовалась. Но прежде чем это случилось, прошло немало времени. Удивительным был сам факт, что Сленсер вообще решился на путешествие. Она помнила, как увлекся он своим чертовым строительством, что их окончательно и рассорило. Графиня видела, он зарылся носом в строительную грязь и вообразила, что он вообще домосед, скучный да занудный. При всем его богатстве и великолепии граф в ее глазах не был способен на отчаянный поступок, на безумие, на увлекательную авантюру. Злость ее на Джорджа все и рисовала в мрачных тонах. Справедливости ради нужно сказать, что дама не так, чтобы совсем ошибалась. Сленсер в одно время увлекся своими идеями, пытался довести их до логического конца, на все остальное при этом не обращал почти никакого внимания. Это касалось и женщин. Теперь наступил момент, когда Сленсер сам себе сказал «довольно». Все намеченное он уже совершил, дело приносило доход, почему бы ему теперь не заняться собой? Насытиться женской лаской, которой был обделен столько времени, развеяться в какой-либо авантюре. Он уже давно подумывал о подобном, вольном ветре, который ласкает его лицо, о бескрайних просторах, которыми будет упиваться его взор. Первоначально граф подумывал о путешествии через океан, где намеревался приятное совместить с полезным. А почему нет? Ведь можно за 3-9 земель купить плантацию или алмазный рудник, оставить там своих людей, которые поведут дело. Это так похоже на Сленсера, из всего извлекать выгоду. Авантюра с сокровищами показалась ему еще более заманчивой. Он уже считал их своими, потому-то и сгорал от желания завладеть ими. Кроме того, его разгневало предательство Гоббса и Бернса, с которыми он связывал измену слуги, играв в страсть, как хотел поквитаться с ними. Ему почему-то казалось, что он всех застанет на месте, так сказать, преступления, и обрушит на них карающий меч. Кроме всего прочего, Сленсер понимал, что Айна и Джина для него фактически потеряны, а промысел ведь чрезвычайно прибыльный. Почему бы снова не снарядить пару-тройку судов, да не отправить их к Карибам, самой горячей в то время точке земного шара, где можно неплохо поживиться? Случившееся расставило все по своим местам. Сленсер, не мешкая, приобрел 2 отличных фрегата, прекрасно вооружил их, в сжатые сроки организовал экспедицию, и вскоре они покинули Лондонскую гавань. План Сленсера прост до примитивного. В первую очередь поход к Золотоносному острову и попытка завладеть его сокровищами. А что будет именно так, граф почти не сомневался. После удачного похода следует направиться к землям Вест-Индии и купить там плантации или алмазные копии, или же то и другое. Когда путешествие поднадоест, они возвращаются в Лондон, а суда снова возьмут курс на Карибы, где займутся добычей призов. Конечно же, графу не хотелось, чтобы история повторилась, и капитаны этих кораблей обманывали его, так же, как это сделали Гоббс и Бернс. Сленс уверилась, что такое больше не случится. Во всяком случае, оба нанятые им капитана, Майлз Худ со славой Англии и Джек Хэттон с Альбиона, заслуживали доверия, казались людьми чести, и кроме того, Сленсер поставил им жесткие условия. Заключен ряд договоров, оговорено немало обстоятельств, графу казалось, что уж теперь-то никаких накладок не произойдет. Так или иначе, но пока все складывалось удачно. Корабли стремительно несли графа к новой странице в его жизни. Она обещала быть интересной. А рядом прекрасная Элизабет, присутствие которой окрыляло и заставляло верить, что их ожидает прекрасное будущее. Графиня же, авантюристка до мозга костей, просто сияла от радости. Она всегда рвалась в бой, рутина бездеятельности невероятно угнетала ее. Пусть бы эта деятельность, вредная другим, несла зло. Какая разница? Главное, что-то предпринимать, к чему-то стремиться. Потому-то нынешняя авантюра вызывала у графини массы восторгов. Конечно, теперь ее занятие не шло ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Последние годы она так редко бывала за пределами Лондона, быстрая езда на экипажах единственное утоляла голод дороги. А тут сразу путешествие на корабле. Несравнимые, казалось бы, вещи, не женские, как можно предположить, удел. Но это только со стороны так. Графиня де Кайтрайт была совершенно противоположного мнения. Стоя на палубе славы Англии, упиваясь широтой просторов, она понимала, вот главное в ее жизни, едва ли не единственное призвание. Женщина-пассажир на судне явление по тем временам не такое уж и редкое, как это может показаться неискушенному слушателю. Везли на Карибы рабынь, многие отправлялись через океан добровольно в поисках лучшей доли. Спустя несколько лет после описываемых событий произойдет совсем забавный случай. В путешествие через Атлантику отправится судно, которое будет переполнено женщинами. Их продадут на Тортуге пиратам, но каждый купит себе не рабыню, а жену. Это был маленький триумф женского самолюбия. Даже за самых некрасивых предлагались солидные деньги. Были они, что называется, в день торговный расхват, и это тешило приезжих дамочек. Правда, триумф длился недолго, его сменили серые скучные будни, ведь ждать своих мужей из походов приходилось долго. Иногда те не возвращались, что воспринималось с пониманием, если такое выражение здесь уместно. Ведь не за грибами же ходили. Не вернулся с похода кормилец, в доме печаль. Возвратился с добычей, море радости и веселья. Никто при этом ни на минуту не задумывался, что где-то в другой семье в это время горе, ведь добыча не пришла сама, ради нее пролили кровь. Так вот, путешествия женщин, хотя и не были редкостью по тем временам, но все же не являлись их уделом. Качка, морская болезнь, прочие прелести, с которыми неизбежно связаны длинные переходы через океан, не привлекали слабый пол. Графиня де Кайтрайт ни минуты не чувствовала себя плохо, ни на секунду не пожалела, что ввязалась в это дело. Авантюристка находилась в своей стихии. Хотя, если откровенно, такое длительное путешествие ее утомило. Даже «утомило» не совсем подходящее слово. Да немало безделья. На фоне бескрайней шири корабль оставался замкнутым мирком, в котором широкой душе тесно не развернуться. Здесь не было привычных балов, за которыми дама слегка соскучилась, великосветских прогулок и прочей мишуры. Всю жизнь, ленясь пошевелить даже пальцем, любую мелочь приполняли слуги, сейчас была готова карабкаться по склонам гор, плыть с графом в лодке, но только не сидеть сложа руки. Эта монотонная качка, сменяющая друг друга дни, каждая из которых копия предыдущего. Потому-то, когда вдали показались верхушки деревьев зеленого острова, графиня облегченно вздохнула. Наконец-то. На судах поселилось оживление, команды готовились к работе с парусами и якорями. Особого беспокойства не чувствовалось. Что особенного? Сейчас в удобном месте выбросят якорь, произведут осмотр местности. Никаких осложнений не предвиделось. Тем неожиданнее для них увидеть у берегов острова стоящее на якоре судно. Экипажи графа тут же приведены в повышенную боевую готовность. Сленсер с капитаном Худом стояли на капитанском мостике славы Англии и настороженно взглядывались вдаль. Примерно то же происходило и на Альбионе. Естественное любопытство подогревалось азартом, экипажи ждали разведки. Графиня не осталась от событий в стороне, неотрывно следила за происходящим. Но когда суда ближе подошли к острову, их ждало новое потрясение. Оказалось, давно ими замеченный парусник стоял не у берега, а у довольно узкого входа в бухту. Загораживая его собой, в самой же бухте покачивалось еще одно судно. Толком не понимая, что происходит, кое-кто начал догадываться, что случилось. Граф, к примеру, был уверен, что первый корабль не зря бросил якорь в таком необычном месте. Он наверняка блокирует выход из бухты. Тут явно пахло порохом. «О, да здесь, я вижу, много пчел на мед слетелось. Интересно». Граф позволил себе улыбнуться, предвкушая интересную необычную развязку. Но тут же он узнал судно, которое находилось в бухте. «Конечно же, его джина! Сомнений нет. Те же очертания корпуса. И думать нечего, это джина!» Волнение с новой силой овладело графом. Он почувствовал дрожь в теле. Нет, не от страха. От азарта. Ему казалось, сейчас начнется какая-то немыслимая увлекательная охота с огромным количеством охотников и дичи. Скоро корабли графа подошли настолько близко, что уже без труда читалась надпись на борту ближайшего к ним корабля. «Купец». Граф сдвинул брови. Название ему ничего не говорило, но это не меняло дело. Приказания капитана выполнены безукоризненно. Паруса убраны полностью, якоря брошены за 2-3 сотни ярдов от купца, причем слава Англии заякорилась по правую сторону от него, а Альбион – по левую. Взяв таким образом купца своеобразные тиски.